Глава 23. Дрожь земли. В начале августа Алек снова пришел на поклон к барону. Управляющий проводил его к господину, который оказался на конюшне. Его любимая лошадь ногу во время прогулки подвернула. Так что Дмитрий выглядел очень сердитым. Вокруг занимались своими делами конюхи. Мимо ходили слуги, но проситель и не думал ничего скрывать. Даже наоборот, поклонившись, он гордо объявил: «Господин, один мост построен, для второго мужики дерево готовят. Но дело это шумное. Позвольте узнать, когда нам работать, чтобы вашему сну не мешать?» «А ты с местом не ошибся?» — проворчал барон и глянул на управляющего. «Мост нужен. За два холма отсюда, возле старого. Проверь, а то он тут понастроит». «Слушаюсь, господин. Прошу простить мою настойчивость». На всякий случай еще раз поклонился Алек. «Сваи нужно в землю забивать, а это и за два холма слышно». «Ладно, вот тебе время. Пока солнце над лесом, можешь шуметь. А место все же перепроверь». «Это все?» «Да, господин. Купцы будут довольны». Управляющий, не откладывая, поехал с Алеком. Он первого моста еще не видел, только слухи доходили. Здесь он подоспел к началу, а размах стройки уже сейчас заставил его застыть от удивления. Как только выехал из-за поворота, управляющий увидел, что к реке идет широкая прямая просека. Мало того, по одному холму на каждом берегу уменьшились. Будто кто половину от каравая отломил. По просеке вдоль старой дороги, спрямив несколько изгибов, шла новая. Не просто так, а на насыпи, которая плавно поднималась к реке и обрывалась у берега. Там мужики уже приготовили кучу свай. Придя в себя, управляющий сказал: «Место верное. Но я хотел бы посмотреть на вашу работу, раз уж приехал». «Как пожелаете, господин. Только лошадь нужно привязать. А вас я попрошу слезть и отойти за дерево. Первые сваи мы в воду забиваем. Брызги сильно летят». Многое повидал на своем веку управляющий. Бревно, превратившееся в крупного орла и взмывшее в небеса, его удивило. Но чего-то подобного он и ожидал. Когда орел ринулся вниз и снова превратился в бревно, оно вошло в воду с невероятной скоростью. Земля под ногами вздрогнула, берег волной окатило. Алек прятался от нее за соседним деревом. Когда вода отхлынула, он предупредил не отвлекать, потому что второе нужно точно поставить, и повторил свой трюк. Управляющий домой не спешил, а волшебник продолжал работать. Вскоре два почти ровных ряда бревен протянулись от берега до берега. Алек бросил усталый взгляд в сторону заходящего солнца и сказал: «На сегодня хватит». «Да, ты верно поступил, что господина предупредил», — сказал управляющий. «Долго еще так шуметь собираешься?» «Дня 3-4, если не промахнусь. В любом случае не больше недели. Завтра еще на берегу опоры поставим. Потом все на один уровень забить нужно. А это дело кропотливое и тоже шумное. Когда мост полностью закончишь, зайди ко мне. Я посмотрю. Как пожелаете». Управляющий еще до заката приехал в замок. Прямо у ворот стражник передал, что господин его ждет. «Кто бы сомневался», — подумал тот и поспешил к барону, радуясь, что своими глазами все увидал. Рассказ не очень развлек господина. Он решил завтра самолично посмотреть, что там происходит. Сюда звук долетал не слишком громкий, зато земля вместе с замком вздрагивала вполне ощутимо. Несмотря на разрешение барона, утром Алек не спешил. Он знал, что знать любит поспать. Он взялся за дело, когда солнце поднялось довольно высоко. Барон прискакал, когда он уже начал забивать сваи. Тем же методом, только бревно, служащее молотом, поднималось не так высоко, а после удара снова превращалась в орла. Во время перерыва барон подъехал поближе и спросил: «Алик, ты во время войны вот так бревна во врагов бросал?» «Нет, господин. Обычно камни или стрелы. И ворота камнем проще пробить, чем бревном. Я догадываюсь, что ты волшебством такую кучу земли насыпал. Только зря. Если не осенние дожди, то весной талый снег размоет. Не извольте беспокоиться. Я нарочно кучу широкой сделал. Попозже склоны деревьями да кустами покрою. Ладно, весной посмотрю. Сейчас ответь мне на другой вопрос. Сможешь ли подобную дорогу в низине на краю имения насыпать, чтобы ее в половодье не заливало? В той широкой долине? Насыпать-то можно, хоть и далеко землю возить. Только талой воде путь перекрывать нельзя. Либо болото получится, либо верхом пойдет и сама себе путь промоет. Там тоже мосты понадобятся. Ладно, в этом году тебе только этот мост доделать осталось. А до следующего я еще подумаю. Кстати, господин граф волшебника нанял и приказал проверить способности всех от 10 до 20 лет, кто не волшебник. Если у тебя на хуторе такие есть, их тоже проверят. Прикажете прислать в ваш замок? Да, через 2 недели. Барон попрощался и поехал домой. А мужики вернулись к работе. Опыт – лучшее подспорье. Опоры выровняли по высоте за 3 дня. Еще через неделю мост стоял готовый. Плотники поехали на хутор волшебный избы строить. Алик остался еще на 2 дня, чтобы укрепить насыпи кустами ивняка да тонкими деревцами. Благо, их полно по берегам. Затем, как обещал, он поехал в замок. Барон с управляющим вместе прокатились по мосту вперед и назад. Высокий, широкий и кажется вполне надежным. Господин не захотел проверять второй. Туда управляющего одного послал, а за этот похвалил. «Хорошо, что ты дерево потолще выбрал. Дольше старого простоит». Тем временем проверка способностей шла по всему графству. Единственный волшебник из Медвежьей тропы, способный на это, ездил от замка к замку. Конечно, это проще, чем в каждую деревню заезжать. Алла впервые побывала в замке господина. Как и прошлое, эта проверка признала ее неспособной к волшебству. Зато другие ребятишки, узнав, что она с волшебного хутора, засыпали вопросами о том, как живется волшебником. А жилось на хуторе вполне сытно. Зерно собрали и уже обмолотили. На огороде, благодаря ежедневным тренировкам волшебников, подрастал уже 2-й урожай. Постоялый двор больше пустовал, а харчевня иногда деньги приносила. Единственное, чего сильно не хватало – живности. Когда мама упомянула: «Хлеб без яиц и молока многие пекут. Бедняки и вопросов не задают, а богатые купцы нос воротят. Нам стоит хотя бы кур завести. По деньгам, пожалуй, и корову купить сможем». «Я едва со стройкой и жатвой успеваю», — ответил Алик. «Курятник и клетку из веток, чтобы коршуны да прочее цыплят не изводили, за зиму сделаем. Сено для коровы заготавливать некогда. Нашего и на лошадей не хватит, придется покупать». «А почему бы и не купить, если господин граф за учеников заплатит? Народ из соседних деревень заготовил много сена?» Я спрашивала. «Хорошо. Когда заплатит, тогда о живности и подумаем. Я пока волшебством поле вспашу. Без помощи Тихона обойдусь». «Ты еще о сене для купеческих лошадей забыл», — добавил Тихон. «Я, пока погода позволяет, побольше сена в соседних деревнях куплю». «Да. Деньги сейчас в первую очередь нужны как раз тем, у кого и лошади нет», — кивнул Алик. Подготовка к зиме шла вполне успешно. Вдруг в начале сентября прискакал человек с запасной лошадью и, не слезая, потребовал срочно позвать Алика. Когда тот прибежал, он сказал: Господин граф приказал тебе срочно отправиться на северо-восток графства. Там людей в шахте завалило 3 дня назад. Нужно спасти». «Я тоже 2 лошади возьму», — решительно ответил Алик. «Взять бы учеников, но телега слишком медленная. Еды я сейчас соберу», — крикнула Алла и побежала в харчевню к маме. Через 3 дня Алик добрался до невысоких гор у границы графства. Обвал после ливня завалил вход не в одну шахту, а сразу в 5. По дороге посыльный успел рассказать, что камни там не очень надежные, но руда хорошая, поэтому добывают. Шахтеры приспособились делать много относительно небольших шахт. Если какая обрушится, раскопать легче. К приезду Алика 2 крайние уже откопали. На 3-й работала целая толпа. Шахты принадлежали графу, так что он согнал туда народ из всех ближних деревень. Те, кто слишком слаб, чтобы носить камни, носили воду и заливали сверху у входов. В подобной ловушке ведь не голод, а жажда – главный враг. Вода же, благодаря уклону и через завал, дорогу вниз найдет. Однако проблема не только снаружи. От удара такой массы камней земля вздрогнула. Внутри шахт тоже случились обвалы. Шахтеры по мере сил и возможностей пробирались через них наружу. Все понимали, что силы пострадавших тают с каждым днем. Если прислушаться, слабый стук из глубины горы доносился. Редкий, лишь бы знак подать. Граф устроился в шатре поодаль, а рядом организовал полевую кухню для работников. Алик отдал лошадей провожатому и поспешил к шатру. Граф, услышав шум, сам вышел навстречу и сердито заявил, кивнув в сторону работников. «Сами не успеют, а ты, судя по слухам, горы ворочать научился». «Сделаю, что смогу», — с поклоном ответил Алик. «Я начну с той стороны, где людей нет. Прошу распорядиться, чтобы никто туда не подходил, а то зашибу». «Ты», — резко бросил граф слуге. «Сбегай, предупреди». Без лишних разговоров Алик превратил часть камней в орлов и заставил отлететь в сторону. Они упали на землю снова камнями. А он уже сосредоточился на следующих. «Неплохо», — пробормотал граф и продолжил наблюдать. Крупные камни превращались в коз по одному. Они резво отбегали подальше и снова возвращались в исходное состояние. С несколькими перерывами на перекус Алик работал дотемно. Вход в одну шахту показался. К сожалению, внутри тоже плотно заваленный камнями. Волшебник объявил графскому слуге, что должен отдохнуть, завернулся в тулуп, заботливо положенный мамой, и уснул тут же на камнях. Он знал, что ночи в горах холодные, но сил создавать шатер не осталось. С рассветом работы продолжились. Вскоре Алику понадобился факел, чтобы видеть, что делает. Успел. Не дожидаясь конца работ, шахтеры начали выбираться наружу ползком. Едва вверху забрезжил просвет. Алик взял перерыв и позавтракал, пока местные помогали спасенным шахтерам добраться до полевой кухни. Как только шахтер сообщил, что вышли все выжившие, волшебник взялся за среднюю шахту, которую засыпало сильнее всего. Заметив, что Алик оставил на месте очень большой валун, который явно закрывает вход, граф подошел и спросил. «Тот, самый большой, разбить не сможешь?» «Смогу, но сильный удар еще один обвал вызовет, а маленькими слишком долго», — устало ответил Алик, уже без поклонов. «Да... Его даже сбоку на бок перевалить опасно», — кивнул граф. «Убирай остальное, а потом я прикажу шахтерам его разбить». «Пусть лучше ту шахту сначала закончат», — замотал головой Алик. «Я попытаюсь всю глыбу превратить, но после этого долгий отдых понадобится. Лучше мелочь сначала уберу». «Хорошо, действуй». Волшебник перенес все, что лежало вокруг глыбы, дождался порыва ветра и превратил ее в кучу тополиного пуха. Отдельные пушинки ветер сдул, а куча слишком тяжелая и плотная, чтобы поднять. Алик собрался с силами и превратил кучу в крупного медведя, который отошел на пару шагов и сам собой превратился назад в камень. Он все же упал. Земля вздрогнула. Сверху сорвалось немного камней. Без большого обвала обошлось. Зато и такого расстояния хватило, чтобы добраться до входа в шахту. Алик перекусил и долго отдыхал, прежде чем снова взялся за работу. И здесь тоже шахтеры поспешили выбраться, как только просвет стал достаточно большим. Местные поспешили к ним, а Алик занялся последней шахтой. Усталость сильно мешала. Крупные камни, с которыми он в первый день легко справился бы, сейчас оставлял на месте, лишь бы поскорее до входа добраться. Еще до заката он сообщил графскому слуге, что сегодня уже не сможет работать. Несмотря на это, он успел сделать довольно много. Местные взялись продолжать. Поздно вечером и здесь людей спасли. Утром работы продолжились, но уже спокойно, без спешки. Алик тоже помогал, пока его не позвали в шатер графа. После поклона господин посмотрел на осунувшееся лицо парня и сказал: «Насколько я помню, ты можешь превратить только то, что видишь. Я прав?» «Да, господин». «Тогда вот тебе плата за работу». Он протянул кошелек. «Возвращайся домой. Если за камнями в шахту ходить, я могу продолжать», — ответил Алик, но деньги взял. «Знаю, потому и говорю. Прозвучит жестоко, но шахтеров у меня много, а тебе еще волшебников для меня учить. Они уже должны у меня в замке собираться». «Благодарю за заботу, господин. Позвольте узнать, сколько их». «Нашли с полсотни, но придет не каждый. Я никого не принуждаю мне служить», — гордо заявил граф. Алик больше ни о чем не расспрашивал. Он быстро попрощался с местными слугами, забрал двух своих лошадей и поехал в город. Порожняком гонять очень не хотелось, а о том, какие товары понадобятся в первую очередь, он уже давно подумал. Осталось лишь пересчитать, сколько денег получил. Как же удивился Алик, когда в кошельке оказалось не медь, а серебро. «Да, что ни говори, а господин граф щедрый. Пожалуй, можно и маму коровой порадовать». К вечеру он добрался до постоялого двора в крепости Канжеза. Утром парень купил на рынке новую телегу, загрузил ее товаром и еще корову с телочкой сзади привязал. Довольный, он ехал по городу, когда услышал из переулка знакомый голос. «Здорово, Алик. Не подвезешь по старой памяти?» «Здравствуйте, мастер», — улыбнулся он в ответ и остановил телегу. «Садитесь». Когда телега тронулась, мастер сказал: «Слухи о двух новых больших мостах и сюда дошли. Не ожидал я, что ты так быстро справишься. Поздравляю». «Спасибо, но поздравлять пока рано. Посмотрим, как мои мосты ледоход выдержат», — покраснел Алик. «Я гляжу, ты повеселел и товара немало прикупил. Дела пошли на лад?» «Честно говоря, такой работе радоваться нельзя. Господин граф щедро заплатил за спасение его шахтеров». «Если спас, почему бы не порадоваться? Мы тоже чаще ремонтируем то, что в негодность пришло. Хотя новое строить куда приятнее», — рассудительно произнес мастер. Они еще немного поболтали о жизни, ведь с коровой позади быстро не поедешь. У ремесленного квартала мастер попрощался и пошел по своим делам, а телега поехала дальше. Две ночи пришлось провести в лесу под охраной костра и волшебных ягнят. На третий день уже начало смеркаться, когда Алик въехал на свой хутор. Обрадовалась не только мама. Галина, которая вышла, приняв его за гостя, во весь голос радостно крикнула: «Идите все сюда! Алик вернулся! Да не один!» «Как тут дела? Все ли живы и здоровы?» — спросил ее брат, слезая с телеги. «Да, все в порядке. А теперь еще лучше станет!» — с улыбкой ответила сестра. «Сынок!» — выбежала мама и бросилась ему на шею. «Да будет вам», — смутился сын. «Я же не на войну ездил, а людям помочь». «О, рассказывал, что нам без коровы зимовать, а сам двух привел», — вышел Тихон. «Сейчас помогу». Алла лишь поздоровалась и уже гладила тёлочку. Семья быстро решила, что с покупками они и сами справятся. А сейчас главное накормить Алика. На этот раз он не возражал. После еды он рассказал и о работе, и о плате, которая позволила обзавестись коровой. А еще он с тревогой на лице сообщил, что учеников ожидается до полусотни. Тут и гадать нечего. В те две избы, которые построили, с трудом поместятся. Тихон вызвался с утра за мужиками съездить, чтобы еще две избы поставили. Уже совсем стемнело, когда Алик вошел в ту избушку, в которой обычно ночевал. Чтобы никого не разбудить на палатях, он лег на лавке и тут же уснул. Буквально через два дня приехали ученики, 38 человек, а новую избу только начали строить. Алик извинился перед учениками, что придется несколько дней в тесноте пожить. Они же, пообедав с дороги в его харчевне, совсем не обижались. Мало кто из них питался так дома, даже сейчас, когда урожай собран. Извозчиков, хоть это и обычные крестьяне, Матрёна бесплатно накормила и пустила переночевать в пустующих комнатах постоялого двора. Там же поселилось четверо стражников графа. Тоже бесплатно. Они привезли Алику по кошельку меди за каждого ученика. Деньги на зерно отдельно. Господин граф говорил, что до полусотни наберется. «Не знаете, почему четверть отказалась учиться?» — спросил Алик. «Тебе мало?» — усмехнулся командир стражников. «Нет, просто в голове не укладывается, что им предложили и выучить, и работу хорошую дать, а они отказались». «Один из них из моей родной деревни», — сказал юный стражник. «Он уже женился, ему ребенка кормить нужно». «Я не спорю, что нам у господина хорошо работать», — осторожно начал другой. «Думаю, жизнь в замке не каждого привлекает. Ты бы нам лучше чего волшебного показал. Мы с извозчиками дома расскажем. Многие ведь о волшебстве только из сказок знают, да и из страшных рассказов о войне», — предложил командир. Алик не просто согласился. Он собрал во дворе и новых учеников, и гостей, а старым велел по очереди показать, чему уже научились. Кроме Кости, целителей и тех троих, которые пока не добились результатов. Последним выступил он сам, превращая колоду в разных животных. Зрители смотрели, затаив дыхание. На следующий день стражники с извозчиками уехали. Новые ученики получили задание тренировать внимание. Старых учитель собрал отдельно и признался. Есть очень много сил природы и способов ими управлять. То, что слышал от своего учителя или от других волшебников, я вам рассказал, осталось самое сложное. Вы трое, посмотрел он на отстающих, должны вспомнить или придумать, чему бы вам хотелось научиться. Можете сами придумать упражнения, подобные тем, которые я показал. Могу придумать я. Сразу предупреждаю, что создавать еду или деньги из воздуха разве что в сказках умеют. А если и тогда ничего не получится? Раздался грустный голос. Всегда начинайте с самого малого. Мою силу вы видели, но превратить целую избу и у меня не выйдет. Не самое утешительное напутствие, но хоть что-то. Каждый занялся своими тренировками. Время шло, новые ученики быстро освоились. Когда половина переселилась в новые избы, они вообще почувствовали себя счастливыми. Алик не раз повторял, что 5 лет на учебу не просто так требуется. Несмотря на это, многие старшие ворчали, что лучше бы учитель сделал их волшебниками сразу. Начался период холодных затяжных дождей, когда только крайняя нужда заставит мужика отправиться в дорогу. Вдруг к Алику подошел Боря из первых неумелых учеников, и тихо сказал: «Учитель, я не совсем уверен, но мне кажется, что я могу управлять дождем». «Очень полезно для крестьян», — кивнул Алик. «Что именно у тебя получилось? Пойдемте на крыльцо. Покажу». До великих результатов далеко, но дождь припускал чуть сильнее или немного меньше по воле волшебника. «Замечательно. Сейчас самое время для твоей тренировки. Только сам не промокни», — сказал Алик с довольной улыбкой. «Пускай заслуга и не его, а у него стало на одного умелого ученика больше. Успехи Бори лишь подстегнули остальных. Не прошло и недели, а тут новая радость». К Алику подошла маленькая Даша и сказала: «Моя деревня у болота стоит, поэтому я очень хотела стать легче, чтобы не утонуть. Кажется, у меня получается. Только совсем не хочется в болото лезть, чтобы проверить». «А этого и не нужно. Сейчас веревку через ветку перекинем, чтобы ты могла на ней стоять. Если станешь легче, она немного поднимется», — сразу сообразил Алик. Трудно сказать, насколько именно легче становилась девочка, а ветка приподнималась вполне заметно. Друзья за Дашу порадовались, а Света грустно вздохнула. Какими бы странными ни казались некоторые из способностей ее друзей, теперь только она не могла назвать себя волшебницей. Прошел еще месяц. Алик начал рассказывать новым ученикам о разных силах природы. Старым тоже не запрещал послушать. У Светы по-прежнему ничего не получалось. Вдруг, когда Алик со своим волшебным пони молол муку в пустом амбаре, раздался звук удара, и земля вздрогнула. Он выбежал наружу, огляделся, но ничего странного не заметил. Он пошел в сторону звука. Вдруг из-за избы навстречу ему выбежала Света и еще издали закричала: «Учитель, у меня получилось! Я теперь тоже волшебница!» «Как это ты так громко стукнула?» — улыбнулся в ответ Алик. «Чем же ты овладела?» «Я пыталась стать сильнее, а бревно как взлетит в воздух, как грохнется оземь». «Пойдем, покажешь, только поосторожнее. С такой силой ты где угодно работу найдешь. Только не переусердствуй. Даже здоровые мужики носят по одному мешку, а не телегу за раз». Алик старался говорить спокойно, а внутри у него все ликовало. Теперь вся первая группа стала волшебниками. Осталось научить их распределять силы и учитывать границы своих возможностей.